Наклейка дороже джинсов. Зачастую товары, которые продаются в магазинах вашего города под эмблемами разных фирм, производятся на одном и том же заводе где-нибудь в Иордании или на Тайване, из одного материала и по одному чертежу. Потом на них ставят разные логотипы и, что гораздо интереснее, продают по разной цене. Иной раз, когда человек покупает брендовые джинсы, наклейка на заднем кармане обходится ему дороже самих джинсов. Когда вы собираетесь покупать что-то дорогостоящее для своего бизнеса, не спешите выкладывать деньги за товар или услугу известной фирмы. Зачастую на рынке можно найти гораздо более дешевый товар, не столь известного производителя, и при этом либо не уступающий по качеству фирменному, либо имеющий более низкое, но все еще приемлемое для вас качество. Только не забудьте проверить, что качество безымянного товара действительно вас устраивает, чтобы не оказаться в положении скупца, который платит дважды.